Глава 25. Я вздрогнула, задыхаясь и отплевываясь. Трудно было даже сориентироваться. Все тело стало каким-то странно чужим. Сердцебиение было слишком громким, запахи слишком сильными, свет слишком ярким. В голове стучало. Мои собственные чувства переполняли меня и преграждали путь всему, что шло извне. Пока я не осознала, что чья-то рука крепко держит мою, будто хочет вернуть меня в мир. «Осторожно!» Голос Ваила был твердым, ровным, подлинным. «Осторожнее, мышка!» «Я мертва!» — невольно выдохнула я. «Я умерла! Я умерла, и Витарус, мой отец, и... Помедленнее!» Только тогда он положил руки мне на плечи, подталкивая обратно к кровати. Я поняла, что наклонилась над ней и опасно близка к падению. Я позволила ему устроить меня у изголовья на неприлично большом количестве подушек, хотя мои собственные руки были крепко сжаты на коленях. Он кинул на меня свой пронзительный взгляд. Я чувствовала себя ужасно. Голова кружилась, мне было жарко и душно, желудок бурлил, рот был как наждачная бумага, в горле соднило. А тело все целиком, оно ощущалось не так, как всегда, будто я вошла в дом, знакомый с детства, но все в нем оказалось сдвинуто на несколько дюймов. И все же я определенно была жива. «Ты помнишь, что было?» — тихо сказал Вейл, вытирая пот с моего лба. «Я что, проснулась только сейчас?» «Я...» Голова раскалывалась. Я зажмурилась, пытаясь припомнить все, что произошло. «Витарус. Кусты роз. Сделка. И... ты хочешь жить. Выбор. Выбор, который Вейл предложил мне и который я отважилась сделать. Я помню». Слова прозвучали хрипло, потому что мой рот пересох. Словно зная это, Вейл вложил мне в руки чашку, и я отпила, не глядя. Я ожидала, что это будет вода, но... жидкость была густой, сладкой, горькой, насыщенной и... боги, да чего же вкусно. Я запрокинула голову, почти давясь от неистовых глотков. Вейл осторожно забрал чашку. «Хватит на сегодня. Не так быстро». Он придержал меня за запястье, не желая, чтобы я пила и дальше. Глядя на чашку, я моргнула и оттерла рот от жидкости. Она окрасила всю мою руку. Красная, багровая, почти черная. Я сразу узнала ее. По виду и даже по вкусу. «Нечеловеческая», — сказал он, неправильно истолковав выражение на моем лице. «Это твоя». Я несколько месяцев была одержима кровью Вейла и узнала бы ее, несмотря ни на что. «Да». Я снова потянулась к чашке. Он позволил мне сделать еще один глоток, попросив не торопиться. Я все еще чувствовала себя ужасно, но кровь помогла. Впервые за все это время я окинула взглядом комнату. Незнакомая. Мы явно забрались далеко от моего дома, судя по обстановке. Простая, маленькая, скудно обставленная, с незамысловатой мебелью. Плотные парчевые шторы были задвинуты. Из-под них не просачивался свет, значит, была ночь. «Где мы?» «У побережья Пикова». Я вскинула брови. «Да уж, очень далеко от дома, от Атковы и даже от Деры». Сама не знаю, как я поняла, что прошло много времени. Я будто воспринимала все разлитое в воздухе. И лето, и небесную влагу снаружи, и соль на коже тех, кто находился за пределами этого здания. Теперь я могла чувствовать, ощущать гораздо больше. Как долго? Несколько недель. Голос Вейла звучал устало. Он и сам выглядел уставшим. Волосы растрепаны, под глазами тени, словно он почти не отдыхал и не ел. «Я не знал, выживешь ли ты», — тихо сказал он. «Ты была очень плоха». «Процесс смертелен для большинства», — сказал он мне. «Процесс. Только теперь я начала понимать, что случилось со мной, на что я согласилась. Все человеческое во мне увяло, умерло, как и было предопределено. И я... Я потерла собственные пальцы. Даже моя кожа стала другой, более гладкой, без единого шрама. Боги! От потрясения моя голова закружилась сильнее, чем от недомогания. То, что я произнесла, прозвучало непривычно. Ты обратил меня. Вэл кивнул, медленно, нерешительно. Я спрашивал тебя. И я сказала «да». Я хотела остаться, и поэтому он помог мне остаться. «Да», — прошептал он. Я встретилась с ним взглядом. Он, не мигая, внимательно наблюдал за мной, словно хотел тщательно запечатлеть мой отклик на эти новости. «Не стану лгать тебе, мышка. Это будет нелегкий переход. Часть тебя умерла в тот день, и родилась совсем другая ты. О чем-то ты будешь скорбеть, что-то тебе придется принять, что-то покажется тебе неудобным, но...» Его рука опустилась на мою, он откашлялся и закончил. «Но тебе помогут». Я долго обдумывала это. «Жалеешь?» — тихо спросил он. «Жалела ли я?» Я чувствовала себя другой, иной во всех отношениях, избавившись не только от человеческого начала в себе, но и от постоянно нависавшей угрозы со стороны времени. Даже болея, я чувствовала силу, которая ждала возможности вырваться. Это тело не увянет. Я расцвету. Но все это нисколько не занимало меня. Я была захвачена мыслью о времени. Время. Столько времени, чтобы постигать новое, чтобы увидеть мир. Я даже не знала, что мне делать с такой свободой. Да, я чувствовала себя странно. И Вэйл явно был прав, говоря, что мне придется долго приспосабливаться к новому существованию. Но жалела ли я? «Нет», — сказала я, — «я не жалею». Плечи Вэйла слегка обмякли, словно от облегчения. Он избегал моего взгляда, нежно перебирая мои пальцы. Мои чувства были настолько обострены, что я ощущала каждую морщинку на его коже. «Ты вернулся за мной», — сказала я. «Я знаю, ты этого не хотела, но я был генералом как раз потому, что лучше умела отдавать приказы, чем выполнять их». «Неправда. Я хотела этого больше всего на свете, чтобы он вернулся за мной. Просто в тот момент я этого не знала». «Почему?» — спросила я. «Ты говорила правду. Розы были особенными». «Наконец-то ты заметил», — улыбнулась я. «Они так и не завяли». «Выглядят такими же, какими ты их принесла», — сказал он как-то с раздражением, точно я его обманула. «Да уж. Тогда я думала, что это забавно. Вампир, живущий вне времени, долго не замечал отсутствия времени, отсутствия увядания». «Я готовился к отъезду», — сказал он, — «собирал розы, и тут заметил, что один цветок начал увядать, совсем немного. Мне уже доводилось держать в руках божественные творения, и когда я прикасался к ним, то чувствовал то же самое. Когда мы дотрагиваемся до того, чего коснулся один из богов Белого Пантеона, всегда возникает странное ощущение. Мы. Он и я. Вампиры. Но это поразило меня меньше, чем образ, который он нарисовал, чем то, что Вэйл, собирая свои вещи, не только решил взять с собой розы, но и сидел там с ними, лелеял их. На мгновение я живо представил, как он ласкает эти розы, и что-то сжалось в моей груди. Его большой палец потер тыльную сторону моей кисти. Я был глуп, раз не понял, что ты тоже тронутая божеством. Странное ты существо. На его губах появилась кривая улыбка. Ты совершенно не такая, как все люди или вампиры, которых я встречал. Боги, как он при этом посмотрел на меня? В моем сердце зашевелилось странное чувство. Но затем я нахмурилась. Как же ты понял? Вэйл располагал лишь отдельными кусками правды, неполными доказательствами. Их было недостаточно для уверенного вывода. Он пожал плечами. «Я не то чтобы понял, Лилит, почувствовал». «Так так мало слов, и все же они заключали в себе то, чему я изо всех сил пыталась дать название на исходе своей жизни. Вопреки всем доводам рассудка и логики, эти чувства были мне понятны. «Я знал, что я совершу ошибку, бросив тебя», — тихо сказал он. «Знал, хотя и не мог точно сказать, почему. Поэтому я отправился за тобой». И он спас меня. У меня перехватило горло. Я сглотнула с трудом из-за сухости во рту. «А как насчет Атковы?» «О, это лучшая часть». Он убрал мои волосы с лица, потому что делал это постоянно, безотчетно прикасался ко мне, самым обыденным образом приглаживал волосы, поправлял рукав, вытирал пот. «Кажется, Аткова наконец-то свободна от божественного гнева», — сказал он. Я тяжело вздохнула, почти не веря в это. Я даже не позволяла себе надеяться, что это может быть правдой. «Я попросил своего мальчика на побегушках писать мне об этом, что там происходит», — продолжил он. «Ни в том районе, ни во всем городе нет новых случаев заболеваний. И, похоже, некое новое, необычное лекарство помогло спасти тех, кто уже был заражен». В его голосе звучала гордость. В моей груди разливалось яростное жжение, я не могла говорить. Он крепко держал меня за руку. «Все кончено, Лилит», — сказал он. «Ты спасла их всех». «Годы. Годы моей жизни. Бесчисленные часы, проведенные в кабинете, бесчисленные часы недополученного сна, тысячи книг, тысячи заметок, многолетние мозоли от пера. Все это. Все это...» «Мина», — выдавила я. Я хотела бы задать полноценный вопрос, но не могла. Если бы я сделала это, то сломалась бы. Вейл молчал слишком долго, так что мой живот сжался от беспокойства. Он отпустил мою руку, не очень охотно, и пошел к двери. И когда она появилась в дверном проеме, мое сердце чуть не разорвалось. Она была яркой, веселой, полной жизни, такой, какой ее не видели годами, будто вся кожа, все слои умирания, сброшенные ею, сделали ее совершенно новым человеком. Новым и одновременно тем, кого я знала всегда. Она улыбнулась мне сквозь слезы широкой, солнечной улыбкой. Я открыла рот, чтобы заговорить, но издала лишь невнятный всхлип. Мина пересекла комнату, неуклюже, торопливо, и бросилась в мои объятия. «Я знаю», — сказала она, видя, что я не могу говорить, и никто из нас двоих больше не произнес ни слова. Я так долго сражалась за то, чтобы установить связь с сестрой. Мне было трудно явить свое тепло, скрывавшееся под вечной мерзлотой. Мне было трудно явить свою любовь, которой не могли передать никакие слова, никакое выражение лица. Я думала, что умру, а она так и не узнает, что я действительно любила ее. Но вот я умерла, и мои страхи умерли вместе со мной. Потому что я была на стороне смерти, а она на стороне жизни, и вот мы встретились на границе миров, обливающейся слезами, и объятия заменили нам прощание. Мы так хорошо поняли друг друга, что слова были не нужны. В конце концов мы разомкнули объятия и успокоились. Я еле-еле взяла себя в руки. Несколько минут мы пытались поддерживать неловкий, неестественный разговор, прежде чем прозвучал терзавший меня вопрос. «Ты ненавидишь меня? Или, может, ненавидишь ту, кем я стала?» Глаза Мины расширились. «Никогда», — немедленно ответила она, — «я никогда не смогу ненавидеть тебя, Лилит». «Я теперь выгляжу по-другому?» Признаться, мне было любопытно. В этой комнате не имелось зеркала, а у меня совсем не было сил, чтобы встать и отправиться на его поиски. «Ты выглядишь по-другому», — она явно подыскивала нужные слова, «но еще ты похожа на себя больше, чем когда-либо». «И это правильно, ты ведь не походила ни на кого из нас. Была совсем другой». Она сказала это с необыкновенной теплотой, а ведь меня всегда возмущало то, что я отличаюсь от окружающих. «Ты поедешь с ним?» — сказала она. «Так ведь? В Абитры. Если бы я могла заглядывать так далеко. Я коснулась своего пульсировавшего виска. Он не просил меня об этом. Вообще-то это было неправдой. Очень даже просил целую жизнь назад, до того, как я отправилась навстречу Витерусу. «Еще попросит», — сказала Мина, бросив на меня холодный взгляд. «Мне это не так уж и нужно. Я могу жить за городом». Жить поблизости было рискованно, и последнее, чего бы мне хотелось, это привлекать еще больше неприязненного внимания к Аткове. Но Вейл справлялся с этим столетиями, значит, и я могла бы справиться. Она посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «Зачем тебе это делать?» «Потому что...» Я никогда не удалялась от дома больше, чем на 20 миль. Ведь сестра всегда во мне нуждалась, а работа требовала полной самоотдачи. «Ну и глупый же ты», — сказала она так откровенно, что я чуть не рассмеялась. «Я не ученый, как ты, но все же не идиотка. Думаешь, я не знаю, чего ты хочешь? Ты же всегда хотела путешествовать, видеть новые места, узнавать новое. Так давай же!» Она улыбнулась, несмотря на увлажнившиеся глаза, взяла мою руку и сжала ее. «Лилит, ты провела всю свою жизнь, умирая, но теперь ты свободна и можешь просто жить». Я пораженно молчала. «Ты же знаешь, что я никогда не хотела тебя оставлять», — хрипло сказала я наконец. И я имела в виду не только это мгновение. Я имела в виду все те дни, когда она просила меня остаться, а я вместо этого убегала в свой кабинет. Я имела в виду все те годы, когда она, и мои родители, и мои друзья, и все вокруг умоляли меня остаться, хотя смерть понемногу выдергивала меня из мира. Ее лицо смягчилось. «Я знаю. Конечно же, я знаю». Она сказала это как самую очевидную, простую, бездумную вещь, не нуждающуюся в разъяснениях. Я всегда считала, что Мине не понять меня, ведь все мои истинные намерения скрыты за стеной, отделяющей меня от других людей и, видимо, непреодолимой. Может быть, она все-таки видела больше, чем я полагала.